После Сонечкиного отъезда я малодушно пошла собирать ее по следам. Мне вдруг показалось, я вдруг приказала себе поверить, что ничего особенного, что в ее окружении все такие. Но, к своему удивлению, я вскоре обнаружила, что Сонечки все-таки как будто нет. Совершенно так же, как за неимением папиросы машинально суешь себе в рот, что попало длинного, карандаш или зубную щетку, и некоторое время успокаиваешься, а потом по-прежнему недомоганию замечаешь, что не то взял. Студейцы меня принимали по следу Сонечкиной любви отлично, сердечно. Одна студейка даже предложила мне, когда Ирина вернется из деревни, взять ее с собой в какую-то другую деревню. Мы несколько раз с ней встретились, но она была русая и голубоглазая, и вскоре обнаружила, что Сонечка совсем ни при чем. Это была моя знакомая, моя чужая новая знакомая. Как в книге «Продолжение следует», здесь продолжение не следовало. Продолжение следовало с Володей, наше продолжение, продолжение прежних нас, до Сонечкиных, неразъединенных и несближенных ею. Казалось бы, естественно, после исчезновения между нами ее крохотного физического присутствия, нам это крохотное физическое отсутствие, чуть подавшись друг другу, восполнить собою, то есть просто сесть рядом, оказаться рядом. Но нет. Как по уговору, без уговору. Мы с ее исчезновением между нами отсели. Он в свой далекий угол, я на свой далекий край, на целую добрую полуторную Сонечкину длину друг от друга. Исчезнувшая между нами маленькая черная головка наших голов не сблизила. Как если бы то с Сонечкой нам только снилось, и возможно было только с ней, только во сне. Но тут должно прозвучать имя. Мартин Иден. Это больше, чем можно сказать. И вещи, герой, и автор. Больше, чем мне можно сказать. Когда-нибудь, когда расстанемся. Марина Ивановна, прочтите Мартина Идена, и когда дойдете до места, где белокурый всадник на белом коне, вспомните и поймите меня. 19 лет спустя, в ноябре 1937 года иду в дождь в Париже по незнакомой улочке с русским спутником Колей, чуть постарше тогдашнего Володи. Марина Ивановна, а вот книжки старые под дождем, может быть, хотите посмотреть? Приоткрываю брезент, на меня глазами глядит Мартин Иден. Теперь пояснение. Дико было бы подумать обо мне, живущей только мечтой и памятью, что я то, Володина завещание, забыла. Но так просто войти в лавку и спросить Мартина Идена? Как Володя когда-то пришел в мою жизнь сам, как все большое в моей жизни приходило само или вовсе не приходило, так и Мартин Иден должен был прийти сам. Так и пришел ныне под дождем, по случайному слову спутника, так и предстал. Мне оставалось только протянуть руку ему, утопающему под дождем и погибающему от равнодушия прохожих. Вспомним конец Мартина Идена и самого Джека Лондона. В благополучной лавке нового, неразрезанного Мартина Идена, любого Мартина Идена, очередной экземпляр Мартина Идена было бы предательством самого Володи, тройным предательством Джека Лондона, Мартина Идена и Володи, торжеством того установленного порядка, биясь об который они все трое жизнь отдали. А так, под дождем, из-под брезента, в последнюю минуту перед закрытием, из рук равнодушной торговки, так это просто было спасением Мартина Идена и памяти самого Володи. Здесь Мартин Иден во мне нуждался, здесь я ему протягивала руку помощи, здесь я его действительно рукой выручила. И вот в конце этой бессмертной книги, о, я того белокурого всадника тоже не искала и даже не ждала, зная, что предстанет в свой срок, на своей строке, в конце этого гимна одинокому труду и росту, этого гимна одиночеству, в уже 12-й его час в мире. Видение белого, но не всадника, гребца, пловца, тихоокеанского белолицего дикаря с тайком на щепке, в котором я того белокурого всадника, никогда не бывшего, бывшего только в моей памяти. Узнала. 19 лет спустя Мартин Иден мне, Володю, подтвердил.